Глава 27, в которой я оказываюсь на грани провала, но фортуна преподносит приятный сюрприз. Как я не торопился, но подъем на 20 этаж занял минуту. Вопли Мараджеллы же резко прекратились, когда пробегал мимо 10 этажа. Последние 30 секунд гонка продолжалась в напряженной тишине. Довольно просторный люк, метр на метр, показался мне узкой мышиной норой. Но влекомый чувством вины за оставленную без защиты подругу, я ухватился руками за края, благо гигантский рост позволял проделать это прямо с площадки, и с первой попытки, обдирая бока, буквально ввинтил могучую тушу на чердак. Обнаруженный рядом с люком труп бегуна с простреленной башкой неприятно меня удивил. Пребывая в полной уверенности, что всех тварей в подъезде я успешно зачистил, в роли обидчиков Мараджеллы ожидал застать вернувшихся дронов. Оказалось же, что некоторые ушлые твари скумекали вовремя смыться из обреченной на поголовное истребление стаи, и пока я, как свиней на бойне, резал их соплеменников на лестнице, эти ушлепки таились в квартирах. Если бы, закончив резню, я сразу же рванул обратно на чердак, никакого нападения на Мараджеллу вовсе бы не последовало. Перепуганные устроенные мной геноцидом тварюшки мечтали поскорее сбежать отсюда на улицу. Но поскольку выход из подъезда я им перекрыл, они ломанулись в противоположную сторону. Вверх, на крышу. Волею случая Мараджелла оказалась на пути беглецов и была атакована тварями. Одного из нападавших отважная женщина завалила из пистолета на чердаке. Второго, подстреленного Мараджеллой бегуна, я обнаружил, выбравшись через развороченный дверной проем на крышу. Увы, нападавших на нее тварей оказалось больше, чем патронов в обойме Стечкина. Полностью разряженный пистолет я позже обнаружил у края крыши. Отыскать саму Мараджеллу на крыше мне не удалось. И кровавых ошметков растерзанного тварями тела тоже не обнаружил. Вероятно, спасаясь от зубов и когтей монстров, женщина предпочла спрыгнуть с крыши 20-этажной высотки. От жестокой расправы с ее 4 убийцами, 3 бегунами и лотерейщиком, которых я в буквальном смысле порвал на части, мне легче не стало. Мрачнее тучи я бродил по черепице, костерил себя последними словами в ожидании уведомления о провале задания и с тоской глядел на далекую базу ботов, мечтая, чтобы та глупо провалившего спасение подруги грёбаного идиота немедленно накрыла каким-нибудь грандиозным ракетным ударом оттуда. К счастью, чаяниям моим не суждено было сбыться. Вместо позорного уведомления в отрядный чат вдруг пришло послание от Белки. «Рихтовщик, спускайся на 17-й, я ее нашла». «Кого?» – ошарашенно надиктовал я ответ. «Очень смешно, Бугага. Мараджеллу, блин, твою драгоценную». «А как она там оказалась?» «Да черт ее знает, она тут на полу, в отключке валяется». «Походу, башкой сильно саданулась. Сейчас пытаюсь растормошить. И ты давай, тоже подтягивайся». Вдохновленный невероятной, потрясающей позитивной новостью, я пулей ломанулся обратно на чердак, едва не пробил там роговым гребнем низкий потолок и уже успешно опробированным способом ввинтился в лестничный люк. При моем появлении на пороге знатно разгромленной однокомнатной квартиры, уже приведенная Белкой в чувство Мараджелла, едва снова не завалилась в обморок. «Не бойся, дура! Рихтовщик это!» — рявкнула на шарахнувшуюся при моем появлении женщину Белка. «Это? Рихтовщик?» «Он это! Я тебе зуб даю! Просто дар активировал и превратился в такое вот чудо-юдо!» «Какой страшный и огромный! Наверное, он здорово дерется. Сейчас на лестницу выйдешь и охренеешь от того, как здорово. А что там на лестнице? Мараджелла, рыкнул я, потеряв терпение. Ты как здесь вообще оказалась? Порталом перенеслась. Ну, конечно. Мысленно хватанул себя ладонью по макушке. Когда в пистолете закончились патроны, она отшвырнула бесполезное оружие и активировала свой единственный дар, у которого, на ее счастье, оказался недолгий откат, и маны хватило на вторую за четверть часа активацию. Она открыла портал в 20 метров вглубь дома и провалилась в квартиру на 17 этаже. «Ну ты, мать, даешь!» — насела меж тем на Мараджеллу белка. «Вслепую, вглубь незнакомого дома, порталом! А если б у тебя башка в бетоне между этажами застряла?» «У нее выхода не было», — ответил я за Мараджеллу. «Лотерейщик с бегунами на крыше прижали, пришлось рисковать». «Да, все так и было», — закивала Мараджелла. «Они полезли из люка. Я двоих застрелила, но у меня кончились патроны, и я сбежала порталом. Здесь она появилась, похоже, довольно высоко над полом. Рухнула на стеклянный столик». Белка показала на россыпь осколков на полу. «Чудом не изрезалась, но знатно приложилась затылком о пол и отключилась. Я в этот момент пробегала мимо 16-го этажа. Услышала наверху звон. Грешным делом подумала на затаившуюся тварь. Решила по дороге заскочить, разобраться. Но вместо твари обнаружила лежащую среди осколков Мараджеллу». «Походу, разобрались», — удовлетворенно хмыкнул я. «Спасибо вам, друзья, что снова меня спасли», — улыбнулась дама. «Вообще-то, рихтовщик, это твой косячина!» Ожидаемо наехала на меня белка. «Это ж додуматься надо, в доме, заселенном тварями, бросить ее одну на чердаке!» «Я пистолет и оставил», — проворчал я. «Благодетель, мля!» «Белка, рихтовщик, не ссорьтесь, все же хорошо закончилось!» «Ни хрена еще ничего не закончилось!» — проворчал я. «Не пугай ее!» — включила вдруг на сетку белка. Я раздраженно плюнул. От кислотного плевка стал плавиться настеленный на полу ламинат. «Ой!» — охнула впечатлительная Мараджелла. «Рихтовщик, ну просила же!» — закатила глаза Кваз. «Ты специально, что ли?» «Короче, у меня до отката осталось всего 8 минут. Пойду вскрывать тварям споровики. И было бы неплохо, чтобы, двинувшись следом, вы занялись сбором трофеев». Не дожидаясь ответа, я вышел на лестничную площадку и, нагнувшись, вскрыл споровой мешок первому лотерейщику. Через четверть минуты подтянулись дамы и приступили к сбору трофеев. Я к тому времени уже прошел один лестничный марш и, окучивая тварей на втором, спускался к 16-му этажу. Несмотря на внешнюю браваду перед дамами, досадная промашка с напавшими на Мараджеллу тварями не давала мне покоя. Раздирая мощными когтями роговые пластины на затылках мертвых бегунов и лотерейщиков, я продолжал изводить себя самоедством. Пытался отыскать ответ на вопрос, что еще дополнительно мне следовало предпринять, дабы свести риск нападения на слабую подругу к минимуму. И, добравшись до площадки 16-го этажа, нашел таки на него ответ. Параллельно с преследованием удирающей по лестнице толпы тварей, мне следовало активировать всевидящее око. Обилка, позволяющая разглядеть живое существо сквозь стену, помогла бы по ходу преследования находить квартиры с сюрпризами и валить таящихся там тварей. Благо, скорость рубера и длинный хвост с шипом позволяли реализовывать эти отклонения от маршрута за считанные секунды. Гоня стаю, я спустился до первого примерно за 4 минуты, что идеально совпало со сроком действия дара. Значит, поглядывать по дороге в квартиры я мог до самого конца спуска. Вдохновленный придумкой, я решил немедленно пробовать ее на деле. Конечно, обнаружить в квартирах много тварей я не рассчитывал, но, как говорится, чем черт не шутит? «Сквозняк!» — рыкнул под нос фразу активатор. И все стены и двери на площадке 16-го этажа тут же стали полупрозрачными. Здесь подозрительных красных фигур за ними я не обнаружил. Быстренько вскрыл споровики тварей на площадке и, невольно ускоряясь, перешел на ведущие ниже лестничные марши. Квартиры следующих трех этажей, подтверждая изначальный расчет, тоже оказались пустыми. Но на площадке 12-го я неожиданно засек в самой дальней квартире движение сразу трех красных фигур. Отрабатывая вариант действия во время погони, молния метнулся к нужной двери, распахнул ее, едва не сорвав с петель. В двухкомнатной квартире все три бегуна затаились на крохотной кухне, что облегчило мне задачу. Слитный удар хвоста и двух когтистых лап прикончил тройку тихушников. Через несколько секунд я уже был на площадке и, как ни в чем не бывало, продолжил вскрывать споровики тварей, сплошным ковром устилающих площадки и лестничные марши. Отставшие напролет дамы моей стремительной отлучки даже не заметили. Я продолжил эксперимент с всевидящим оком, и до конца его действия, которое растянулось аж до 5-го этажа, успешно обезвредил еще 4 тихушников, лотерейщиков на 10-м и нескольких бегунов на 7-м, и неудачника-бегуна на 5-м. Ну а кто же он, как не неудачник? Посудите сами. Тварюшка обнаружилась буквально на последних секундах действия ока. Возможно, квартиры последних 4 этажей тоже хранили сюрпризы, но проверять все подряд у меня не было ни времени, ни желания. Эксперимент закончился, и его результатом я остался доволен. Но затаившимся за дверями нижних квартир тварям, если они там были, сказочно повезло. Последние этажи до первого я пробежал буквально за минуту. Благо, число мертвых тварей на нижних этажах значительно уменьшилось, и споровики вскрывать приходилось все реже и реже. На первом метнулся к подъездной двери, чтобы забаррикадировать ее от греха, и неожиданно обнаружил, что это уже сделано до меня. Вот и раскрылась причина Белкиной задержки внизу. До окончания действия чужой лапы осталось 3 минуты, и надо еще успеть вскрыть споровики тварей на площадках и маршах трех верхних этажей. Учитывая, что там как раз скопилось больше всего трупов, и туда еще надо добежать, я огромными скачками снова рванул вверх. Третьим прыжком лихо перемахнул через головы сборщиц, склонившихся над тварями на площадке второго этажа, и, не слушая несущуюся вслед ругань Белки, поскакал дальше. Спустя примерно минуту, когда я уже вскрыл споровики на первом из двух лестничных маршей к площадке 18-го этажа, в отрядный чат прилетело послание от Белки. «Все, мы внизу закончили. Поднимаемся. Тебе сколько осталось?» 2 минуты», — надиктовал я ответ. «Ну, ты там особо не упирайся. Ежели чутка не успеешь, не страшно. Сами скроем. Главное, озаботься себя до наступления отката нормально пристроить. А то помню я, как тебя в тот раз колбасило». «Договорились». «Удачи». Еще через минуту внизу послышался шум шагов и приглушенный разговор поднимающихся дам. Я прошел 3 марша и добрался до площадки 19-го этажа. До окончания действия лапы осталась минута. за которую я вполне успевал вскрыть споровики всех оставшихся тварей на двух последних площадках и двух лестничных маршах между ними. Но тогда у меня не оставалось времени забраться на чердак, где осталась одежда. Я решил не рисковать, и, следуя совету заботливой подруги, оставил все как есть и направился к чердачному люку по заваленным трупами лестницам. Очередной рывок наверх с уже отработанным винтовым преодолением узкого лаза, и я снова на чердаке. Примечаю свою одежду в углу, аккуратно сложенную в стопку на ранце, сдвигаю к стене труп бегуна, укладываюсь прямо на пол в другой стороне чердака. Холод ледяного пола от толстенной бронированной шкуры Рубера до лампочки. А то, что кругом полно свободного пространства и четырехметровому исполину можно без помех махать конечностями и бить хвостом, это прямо зачет. В ходе обратной трансформы обойдусь без нежелательных случайных повреждений, благодаря чему первые мучительные секунды отката пройдут легче и быстрее. До окончания действия дара остается 5 секунд, 4, 3, 2, 1. Накатывает волна нестерпимой боли. Я мычу сквозь до хруста стиснутые зубы и молю Стикс, чтобы пытка обратной трансформой поскорее закончилась.